для тебя до зари, как простого Хуана полюбила Мари. Как простого Хуана полюбила Мари. Мари полюбила Хуана. Мари полюбила Хуана. Мари полюбила Хуана, полюбила и все. Мари полюбила Хуана. Мари полюбила Хуана. Мари полюбила Хуана, полюбила и все. Что Хуан — это тайна, тайна в сердце Марии.